поросших мхом камней, вытесанных людьми, с надписью, сделанной человеческой рукой, он не касался с давних-давних пор. «Про патрия! За отечество!» — гласила надпись на камне, которого он касался. Человек этот был дедек. Он возвратился домой с Марса и с Меркурия. Космический корабль приземлился в лесу, неподалеку от кладбища. Дедька переполняла безоглядная юношеская жажда жизни, ведь лучшие годы у него были безжалостно отняты. Дедьку было 44. Он вполне мог бы зачахнуть и умереть, но его заставляло жить одно единственное желание, почти не затрагивавшее его чувства, ставшее почти автоматическим. Он хотел отыскать Би, свою подругу, Хроно, своего сына, и Стоуни Стивенсона, своего единственного задушевного друга. Дождливым утром во вторник преподобный С. Хорнер Редуайн стоял на кафедре своей церкви. В церкви больше никого не было. Редуайн взошел на кафедру просто потому, что хотел почувствовать всю полноту радости. К этой радости он стремился во всей ее полноте, стремился вовсе не от плохой жизни. Он познал всю полноту радости в чрезвычайно благоприятной обстановке. Его все горячо любили, как служителя религии, которая не только сулила, но и творила чудеса. Его церковь, первая Барнстейблская церковь Господа Всебезразличного, называлась еще, как бы в скобках, церковью усталого звездного странника. Этот подзаголовок был рожден пророчеством. Одинокий марсианский солдат, отбившийся от своих, в один прекрасный день явится в церкви Редуайна. Церковь была подготовлена к чуду. В обветшалый дубовый стояк позади кафедры был забит железный гвоздь ручной ковки. На стояке покоилась тяжелая, мощная балка, конек крыши, а на гвозде висели плечики, инкрустированные полудрагоценными каменьями, а на плечиках в прозрачном пластиковом мешке висел костюм. В пророчестве упоминалось, что звездный странник явится голым и что костюм окажется ему точь-в-точь в пору. Костюм был такого покроя, что не пришелся бы в пору никому, кроме того, для кого предназначался. Это был комбинезон из прорезиненной материи лимонно-желтого цвета, спереди он застегивался на молнию, он был облегающий, как перчатка. Таких костюмов никто не носил. Он был сшит специально, чтобы придать чуду блеск и величие. На груди и на спине этого одеяния были нашиты вопросительные знаки по футу длиной. Они напоминали, что звездный странник не будет знать, кто он такой. И никто не будет знать, кто он такой. Пока Уинстон Найлс Румфорд, основатель церкви Господа Всебезразличного, не провозгласит во всеуслышание имя звездного странника. Когда звездный странник явится, Редуайн должен подать сигнал трезвоне во все колокола. Когда раздастся сплошной перезвон колоколов, прихожане должны прийти в дикий восторг, бросить все, чем занимались, и, плача и смея, сбежать в церковь. Пожарная бригада западного Барнстейбла почти вся состояла из прихожан церкви Редуайна, и они должны были подогнать к ней пожарную машину, единственный, маломальски пригодный для торжественной встречи звездного странника экипаж. В историческое ликование колоколов должно было влиться завывание сирены на пожарной вышке. Одинокий вопль сирены означал пожар в лесу или загорание травы, два сигнала пожар в доме, троекратное извывание спасательной работы, а 10 сигналов подряд будут возвещать прибытие звездного странника. Вода просачивала сквозь плохо пригнанную оконную раму. Вода пробиралась под отставшую черепицу на кровле, сочилась из трещины и собиралась блестящими каплями на потолочной балке над головой Рейдвайна. Бойкий дождик хлестал по колокольне, по старинному колоколу, струился вниз по веревке колокола, пропитывал деревянную куклу, подвешенную к концу веревки, стекал с ножек куклы, собирался в лужу на выложенном каменными плитами полу церкви. Кукла была непростая. Она имела отношение к культу. Она символизировала отвратительный, давно забытый образ жизни. Называлась кукла Малаки. Повсюду, в домах и служебных помещениях приверженцев религии Рейдвайна обязательно был подвешен хоть один Малаки. Вешать Малаки полагалось только определенным образом, обязательно за шею, и узел был предписан строго, скользящая петля палача. И капли капали с ножек редуайновского Малаки. Холодная, капризная весна крокусов осталась позади. Хрупкая, пронзительно прохладная, волшебная весна нарциссов тоже осталась позади. Настала весна человечества. И пышные кисти сирени возле церкви Рейдвайна наклонились под собственной тяжестью, как гроздья винограда Конкорд. Рейдвайн вслушивался в лепет дождя, и ему чудилось, что дождь говорит странным чосеровским языком. Он произносил вслух слова, которые слышались ему в говоре струй, словно вторил, не заглушая голос дождя. Когда апрель обильными дождями разрыхлил землю, взрытую ростками, и мартовскую жажду утоля от корня до зеленого стебля, набухли жилки той весенней силы. Чосер, кентерберийские рассказы. Капелька, посверкивая, сорвала с потолочной балки, прочертила мокрый след по левой линзе очков Рейдвайна и по его круглой, как яблоко, щеке. Время было милостиво к Рейдвайну. Он стоял на кафедре, похожей на румяного деревенского мальчишку-почтальона, а ведь ему было 49. Он поднял руку, чтобы смахнуть каплю со щеки, и на запястье у него зазвенела насыпанная в голубой мешочек дробь. Точно такие же мешочки были привязаны к другому запястью и к обеим ногам, а на груди и на спине лежали тяжелые железные пластины, поддерживаемые лямками. Эти вериги представляли собой дополнительный вес, назначенный ему в гандикапе жизни. Рейдвайн нес дополнительный вес в 49 фунтов и гордился этим. Более сильному назначили бы вес побольше, а слабому — поменьше. Каждый сильный мужчина в приходе Рейдвайна принимал свое бремя радостно и носил его с гордостью на людях и дома. Самые слабенькие и жалкие были вынуждены, наконец, признать, что скачка жизни организована честно. Переливчатые мелодии дождя так чудесно отдавались в пустом храме, создавая фон для любой декламации, что Рейдвайн продолжал говорить. На этот раз он говорил слова, написанные Уинстоном Найлсом Румфордом, хозяином Ньюпорта. Рейдвайн собирался повторить под аккомпанемент дождя слова, которые хозяин Ньюпорта написал, определяя свое положение по отношению к священнослужителям, и их положение по отношению к пастве, и положение каждого верующего по отношению к Богу. Рейдвайн читал это место своей пастве каждое первое воскресенье месяца. «Я вам не отец», — декламировал Рейдвайн.

Он артистически сквернословил и носил при себе нож с выскакивающим 6-дюймовым лезвием. Хроно не ладил с другими детьми, и о нем шла дурная слава из-за привычки сводить все счеты без страха и разом, так что он нравился только очень глупым и очень хорошеньким маленьким девочкам. Полицейское управление Ньюпорта и отделение полиции Рот-Айленда внесли Хроно в список закоренелых малолетних преступников. Он был на короткой ноге не меньше, чем с 50 инспекторами по уголовным делам, знал их по именам и выдержал 14 тестов на детекторе лжи, как истинный ветеран. Хроно давно угодил бы в исправительные заведения, если бы не самые лучшие коллеги адвокатов, коллеги при церкви Господа Всебезразличного. По приказу Румфорда эта коллегия защищала Хроно против любых обвинений. Чаще всего Хроно привлекался к ответственности за мошенничество и шулерство, ношение запрещенного оружия, владение незарегистрированными револьверами, стрельбу в черте города, продажу порнографических открыток и других предметов, и вообще как особо трудный ребенок. Официальные власти горько сетовали на мать мальчика, обвиняя во всем ее. Мать просто любила его, такого, как он есть. «Эй, люди, осталось всего 8 минут, покупайте малыки, пока не поздно», — сказала Би. «Берите, берите, не зевайте». Верхние передние зубы у Би были золотые, а кожа, как у Хроно, напоминала цветом золотистый дуб. Передние зубы Би потеряла, когда космический корабль, в котором они прилетели с Марса, потерпел крушение над амазонскими джунглями в районе Гумбо. Она и Хроно — единственные, кто уцелел после катастрофы, целый год скитались по джунглям. Цвет кожи у Би и Хроно изменился на всю жизнь из-за стойких изменений в печени, а стойкие изменения в печени у них наступили после того, как они 3 месяца просидели на особой диете, ничего кроме воды и корней сальпа-сальпа или амазонского голубого тополя. Эта диета входила в ритуал посвящения Би и Хроно в члены племени Гумбо. Ритуал посвящения заключался в том, что мать и сына привязали к кольям посреди деревни, причем Хроно олицетворял солнце, а Би олицетворяла луну, конечно, в представлении племени Гумбо. После всего пережитого Би и Хроно были друг другу ближе, чем обычно бывают мать и сын. В конце концов их спасли, вывезли на вертолете. Уинстон Найлс Румфорд послал вертолет точно в определенное место и в точно определенный момент. Уинстон Найлс Румфорд дал на откуп Би и Хроно процветающую торговлю куклами Малаки у самой дверцы из «Алисы в стране чудес». Он также оплатил счет у зубного протезиста и настоял, чтобы Би вставили золотые зубы. Соседний ларек занимал Гарри Брэкман. Он был сержантом на Марсе, командовал взводом детька. Брэкман растолстел и начинал лысеть. У него была пробковая нога и протез из нержавеющей стали вместо правой руки. Ногу и руку он потерял в битве при Бока-Ратон. Он был единственным, кто остался в живых, и если бы не тяжелейшие ранения, его бы непременно линчевали заодно с остальными солдатами взвода, взятыми в плен. Брэкман торговал пластмассовыми моделями фонтана в парке. Модели были фут высотой. В их цоколях были запрятаны насосики, работавшие от пружинного завода. Насосы подавали воду из большой чаши вверх к маленьким чашечкам. Маленькие чашечки переполнялись, вода стекала в чашечки побольше. Потом Брэкман запустил сразу 3 фонтанчика на прилавке. точь в точь, как там, за стенкой, может, мне поверить, — говорил он, — берите, везите домой, поставите его в окне, и все соседи будут знать, что вы побывали в Ньюпорте, а для детишек на день рождения можете водрузить его посреди стола и налить туда розовый лимонад. — Сколько просите? — спросил приезжий фермер. — $17, — ответил Бракман. — Ух ты! — крякнул фермер. — Это ж всенародная святыня, братец! — сказал Брэкман, невозмутимо глядя в глаза деревенщине. — Это тебе не игрушка! Он наклонился, вынул из-под прилавка модель марсианского космического корабля. — Тебе игрушка нужна? — Вот тебе игрушка. 49 центов. Я на ней всего 2 цента зарабатываю. Фермеру хотелось показать, какой он разборчивый покупатель. Он стал сравнивать модель с оригиналом, который она изображала. Оригинал модели, марсианский космический корабль, лежал на верхушке колонны высотой в 98 футов. Колонна с космическим кораблем находилась в поместье Румфордов в углу на месте теннисных кортов. Румфорд пока еще не объяснил, для чего здесь космический корабль? На постройку пьедестала, под который пошли деньги, собранные школьниками всего мира по пенсу. Корабль был готов стартовать в любую минуту. К колонне была приставлена самая длинная, как говорили, приставная лестница в истории человечества. Это был шаткий, головокружительный путь к люку космического корабля. В аккумуляторе космического корабля находились последние поскребыши марсианского военного запаса всемирного стремления осуществиться. — Угу, — сказал фермер. Он поставил модель обратно на прилавок. — Вы уж извините, я тут еще обхожу, приценюсь. Пока что он купил только шапочку, как у Робин Гуда, с портретом Румфорда на одной стороне и парусной яхтой с другой, а на пере было вышито его собственное имя. Если верить надписи, его звали Делберт. — Спасибо вам, — сказал Делберт. — Может, я еще вернусь. — Не сомневаюсь, Делберт, — сказал Брэкман. — А откуда вы знаете, как меня зовут? — подозрительно спросил польщенный Делберт. «Ты думаешь, что только один Уинстон Найлс Ромфорд владеет сверхъестественными способностями?» — сказал Брэкман. За стеной взвелось облачко пара. Мгновение спустя над ларьками прокатился вой мощной паровой сирены, оглушительный, горестный, торжествующий. Этот сигнал означал, что Ромфорд и его пес материализуются ровно через 5 минут. Это был сигнал для торговцев прекратить зазывать покупателей, беспардонно расхваливая свои дешевые поделки, закрыть рты, захлопнуть ставни. Ставни сразу захлопнулись. При закрытых ставнях ряд ларьков превратился в полутемный туннель. В этом сумрачном туннеле всегда воцарялась особая, замогильная жуть, еще и потому, что сидели там только выходцы с Марса, случайно оставшиеся в живых. Румфорд приказал, чтобы марсианам было предоставлено право в первую очередь получить концессии для торговли в Ньюпорте. Таким своеобразным способом он говорил им спасибо. В живых осталось немного, всего 58 человек в Соединенных Штатах, всего 116 во всем мире. Из 58 марсиан, живущих в Соединенных Штатах, 21 занимался мелочной торговлей в Ньюпорте. — Ну, поехали, покатились, ребятишки, — сказал кто-то далеко-далеко, в самом конце ряда. Это был голос слепого, который торговал робин-гудовскими шапочками с портретами Румфорда на одной стороне и парусной яхтой на другой. Сержант Брэкман оперся, скрестив руки на перегородку, отделявшую его ларек от ларька Би,

никогда не поддавался искушению объявить самого себя богом или даже каким-то подобием бога. Злейшие враги Румфорда это признают. Доктор Моррис Розенау в своей книге «Пангалактическая фальшивка» или «Три миллиарда одураченных» пишет: «Уинстон Найлс Румфорд, межзвездный фарисей, Тартюф и Калиостро все ж потрудился объявить, что он не Господь Вседержитель, даже не близкий родственник Господа Вседержителя, и что никаких конкретных инструкций он от Господа Вседержителя не получал». На эти слова хозяина Ньюпорта мы можем сказать только одно — аминь. И да будет нам позволено добавить, что Румфорд настолько не похож на родню или исполнителя воли Господа Вседержителя, что одно его присутствие исключает какие бы то ни было переговоры с Господом Вседержителем. Как правило, марсианские ветераны, затворенные в своих ларьках, переговаривались довольно весело, рассвечивая разговор с забавными небылицами или советами, как половчей всучить религиозный мусор простофилям. Но теперь, когда Румфорд и звездный странник вот-вот встретятся, концессионеры почувствовали, что сохранить безразличие чрезвычайно трудно. Сержант Брэкман поднял здоровую руку и дотронулся до своей макушки жестом, характерным для марсианского ветерана. Сержант коснулся того места, где была антенна, вживленная антенна, которая в былые времена думала за него и принимала все важные решения. Ему не доставало ее сигналов. «Приведите ко мне звездного странника!» — прогремел голос Румфорда из труп архангельских на стенах поместья. «А может быть, пойдем, посмотрим?» — сказал Брэкман. «Би!» «Что?» — еле слышно сказала Би. Она стояла спиной к закрытым ставням. Глаза у нее были зажмурены, казалось, она заледенела. Я всегда била дрожь, когда начиналась материализация. Хроно неспешно поглаживал свой талисман кончиком большого пальца, глядя на туманное сияние в холодном металле, на йол вокруг пальца. — Пусть катится к черту, верно, Хроно? — сказал Брэкман. Человек, продававший щебечущих заводных птичек, апатично качнул свой подвешенный к потолку товар. В битве при Тоддингтоне в Англии деревенская тетка подколола его вилами и бросила, сочтя мертвым. Международная комиссия по установлению личности и трудоустройства марсиан с помощью отпечатков пальцев опознала продавца птиц как Бернарда К. Уинслоу, странствующего специалиста по определению пола цыплят, который пропал из палаты алкоголиков в одной из лондонских больниц. «Премного благодарен за информацию», — сказал Уинслоу комиссии, — «а то я чувствовал себя каким-то потерянным». Сержанта Брэкмана опознали как рядового Фрэнсиса Дж. Томпсона, который исчез в глухую полночь, обходя дозором автобазу в форте Брэк, Северная Каролина, США. Би доставила комитету много хлопот. Отпечатков ее пальцев нигде не было. Комитет полагал, что она либо Флоренс Уайт, некрасивая и одинокая девушка, исчезнувшая из прачечной в Кохосе, штат Нью-Йорк, либо Дарлин Симпкинс. Некрасивая, одинокая девушка, которую в последний раз видели садящейся в машину какого-то смуглого незнакомца в Браунсвилле, Техас. А дальше в ряду за ларьком Брэкмана ютились другие ошметки марсианского войска, которых комиссия опознала как Майрона С. Уотсона, алкоголика, исчезнувшего со своего поста смотрителя платной уборной в Нью-Йоркском аэропорту, как Арлин Хеллер, помощницу диетолога в кафетерии средней школы Стиверса в Детройте, штат Огайо, как Кришну Гару, наборщика,

Он входил в сложную систему соединенных между собою висячих мостиков, пандусов, лесенок, балкончиков, подмостков, эстрад, опутывавшую весь парк до самых дальних уголков. Эта конструкция позволяла Румфорду беспрепятственно и на виду у всех передвигаться по всему парку, и толпа ему не мешала. Иными словами, Румфорд позволял полюбоваться собой каждому зрителю, допущенному в поместье. Конструкция казалась чудом левитации, но никакой магнитной подвески тут не было. Просто система была так хитроумно окрашена, что создавалось впечатление волшебной невесомости. Опоры были покрыты глухим черным цветом, а горизонтальные плоскости ослепительно сверкали золотом. Телевизионные камеры и микрофоны, подвешенные на кронштейнах, распределялись так, что могли следить за любой точкой системы. На случай ночных материализаций все горизонтальные помосты были обрамлены электрическими лампочками телесно-розового тона. Звездный странник был всего лишь 31-м гостем, которого Румфорд пригласил подняться наверх. И вот ассистент был послан к ларьку, где продавали малыки, за 32-м и 33-м гостями, которым предстояло удостоиться подобной чести. Румфорд выглядел неважно. Цвет лица у него был нехороший. И хотя он по-прежнему улыбался, казалось, что зубы у него стиснуты до скрежета. Самодовольное благодушие слиняло, оставив лишь гримасу, так что всякому было видно, что дело плохо. Но знаменитая улыбка Румфорда ни на минуту не сходила с его лица. Заносчивый, полный высокомерного снобизма, привыкший к восторгу зрителей, он держал на цепочке удавки своего громадного пса. Цепочка была на всякий случай затянута так, что впивалась в горло пса. Предосторожность не была излишней. Пес явно не взлюбил звездного странника. Румфорд на минуту пригасил улыбку, дабы напомнить толпе, какое тяжкое бремя он несет ради людей, и предупредить, что вряд ли он сможет нести это бремя вечно. На ладони Румфорда лежал микрофон с передатчиком размером с мелкую монету. Когда ему не хотелось, чтобы народ его слышал, он попросту сжимал кулак. Сейчас монетка как раз была зажата в кулаке. Он подшучивал над звездным странником, и толпе во избежание смуты не полагалось слушать эти шуточки. — Вы настоящий герой дня, не правда ли? — говорил Румфорд. — С первой минуты, как вы появились, вас встречает праздник любви. Толпа вас просто обожает, а вы толпу обожаете. Нечаянные радости этого дня настолько ошеломили звездного странника, что он словно впал в детство. В этом состоянии он абсолютно не воспринимал ни шуток, ни сарказма. За свою долгую, нелегкую жизнь он часто оказывался в плену разнообразных обстоятельств, и сейчас он был пленен толпой, которая преклонялась перед ним. «Они такие чудесные!» — ответил он Румфорду. «Такие славные люди!» «О, компания славная, что и говорить!» — подхватил Румфорд. «Я как раз ломал голову, пытался подобрать верное слово, и вы принесли мне его из глубин космоса. Славные! Вот именно! Славные!» Румфорд явно думал о чем-то другом. Звездный странник его не интересовал, он на него даже не смотрел. Прибытие жены и сына звездного странника тоже его не особенно занимало. — Ну, где они, где они? — спросил Румфорд у ассистента, стоявшего внизу. — Не затягивайте, пора кончать. Звездный странник был в таком блаженном, приподнятом настроении от всего, что с ним творилось, что как-то стеснялся задавать вопросы, боясь показаться неблагодарным. Он понимал, что ему отведена страшно важная роль в торжественной церемонии и счел за лучшее помалкивать, отвечать только на прямые вопросы, как можно короче и проще. Не то, чтобы в голове звездного странника роилось множество вопросов. Главная идея праздничной церемонии в его честь была совершенно ясна, идея совершенно бесспорная, функциональная, как трехногая табуреточка для доярки. Он перенес неслыханные страдания и вот теперь получает неслыханно щедрое воздаяние. Этот внезапный поворот колеса фортуны стал поводом для всенародного торжества. Звездный странник улыбался, разделяя восторг толпы, словно и сам был там, в толпе, охваченный восторгом. Румфорд читал мысли звездного странника. «Имейте в виду, что они пришли бы в точно такой же восторг, если бы все было наоборот», — сказал он. «Наоборот», — сказал звездный странник. «Наоборот, если бы началось с неслыханно щедрого воздаяния, а затем настал черед неслыханных страданий», — сказал Румфорд. «Их радует контраст. Порядок событий их не интересует. Перевороты — вот что они обожают». Румфорд разжал кулак, держа микрофон на ладони. Другой рукой он сделал широкий приветственный жест. Он приглашал подойти Би и Хрону, уже вознесенных на высоту золоченных переплетений системы балкончиков, переходов, подмостков, лесенок, пандусов, приступок и эстрад. — Прошу, прошу сюда! У нас не так уж и много времени! — торопил их Румфорд, как классная дама. Наступило недолгое затишье, и звездный странник впервые успел по-настоящему обрадоваться, подумать о том, как хорошо им будет жить на Земле. Кругом такие добрые, восторженные, мирные люди. Значит, на Земле можно жить не просто хорошо, а замечательно. Звездному страннику уже подарили прекрасный новый костюм и завидное положение в обществе, и вот-вот ему вернут жену и сына. Для полного счастья не хватало только лучшего друга. И звездный странник вдруг заметил, что весь дрожит. Он дрожал, вдруг ощутив всем сердцем, что его задушевный друг Стоуни Стивенсон затаился где-то неподалеку и ждет только сигнала, чтобы выйти. Звездный странник улыбнулся, представляя себе, какой выход устроит Стоуни. Стоуни, смеющийся, немного навеселе, сбежит по пандусу вниз. «Дедек, чертяк ты эткий!» — прогремит голос Стоуни, усиленный громкоговорителями. «Да я ж все злачные места на этой чертовой земле облазил, все обшарил, провалиться мне на этом месте, а ты, оказывается, проторчал все это чертово время на Меркурии, сукин ты сын!» Когда Би и Хрона подошли к тому месту, где стояли Румфорд и звездный странник, Румфорд от них отошел. Если бы он просто отодвинулся в сторону на длину протянутой руки, все заметили бы его отстраненность. Но благодаря системе золоченных подмостков он сразу же оказался очень далеко от тех троих, и не просто вдали, а в пространстве, искривленном, искаженном причудливыми и неистощимыми в своей символике преградами. Да, это был поистине великий театр. Чтобы не говорил язвительный доктор Морис Розенау в вышеупомянутом сочинении. Толпа, благоговейно глазеющая на Уинстона Найлса Румфорда, танцующего среди своих золоченых трапеций и мостиков, состоит из тех же идиотов, которые в игрушечных магазинах благоговейно глазеют на игрушечную железную дорогу, где крохотные поезда бегут, чух-чух-чух-чух, ныряют в картонные туннели, пробегают по спичным эстакадам через городки из папье-маше и снова ныряют в картонные туннели. И интересно, вынырнет ли игрушечный поезд? Или Уинстон, Найлс, Румфорд, чух-чух-чух-чух, с другого конца. О, как неудивительно! Вон он, глядите! С помоста перед особняком Румфорд перебрался на ступенчатый мостик, переброшенной аркой над живой изгородью баскетом. Мостик кончался трехметровым балкончиком, примыкавшим к стволу медного бука. Медный бук имел 4 фута в диаметре. К стволу крепились на болтах вызолоченные ступеньки. Румфорд привязал казака к нижней ступеньке, полез вверх, как Джек из детской сказки по бобовому побегу, и скрылся из глаз. Он заговорил откуда-то из глубины кроны. Но его голос доносился не из дерева, а из архангельских труб, торчавших на стенах. Толпа оторвалась от созерцания густой кроны, все вперили глаза в ближайшие громкоговорители. Только Би, Хроно и Звездный Странник все еще смотрели вверх, туда, где находился сам Румфорд, и вовсе не потому, что они были разумнее других, а просто от смущения. Глядя вверх, члены этой маленькой семьи могли не глядеть друг на друга. Ни у кого из троих не было особых причин радоваться встрече. Би не понравился. Тощий, заросший бородой, ошалевший от счастья простак, в исподнем белье лимонно-желтого цвета, она мечтала о высоком, насмешливом, дерзком бунтаре. Хроно с первого взгляда возненавидел этого бородача, который грозил нарушить его тонкие и особенные отношения с матерью. Хроно поцеловал свой талисман и загадал желание, чтобы его отец, если он и вправду его отец, провалился бы сквозь землю. А сам Звездный Странник, несмотря на героические усилия, не мог себя заставить от чистого сердца пожелать, чтобы мать и сын, темнокожие, озлобленные, стали его семьей. Совершенно случайно Звездный Странник взглянул прямо в глаза Би, точнее, в здоровый глаз Би. Надо было что-то сказать. — Как поживаете? — сказал Звездный Странник. — Как вы поживаете? — ответила Би. И оба стали смотреть снова вверх в гущу листвы. — О, мои счастливые, обремененные братья! — зазвучал голос Румфорда. Возблагодарим Господа Бога, которому наши хвалы так же нужны и приятны, как великой Миссисипи дождевая капелька, за то, что мы не такие, как Малаки Констант. У Звездного Странника слегка заныл затылок. Он опустил глаза. Его взгляд задержался на длинном, вызолоченном висячем мостике неподалеку. Он проследил, куда мостик ведет. Мостик кончался у подножья самой длинной на земле, свободно стоящей, приставной лестницы. Лестница, конечно, тоже была вызолочена. Звездный Странник переводил взгляд все выше, словно карабкаясь к тесному входному люку космического корабля, установленного наверху колонны. Он подумал, что вряд ли найдется человек, у которого хватит духу или самообладания, чтобы влезть по этой жуткой лестнице к такой крохотной дверце. Звездный Странник снова окинул взглядом толпу. Может быть, Стоуни Стивенсон все-таки прячется где-то в толпе? Может, он просто ждет, пока торжество кончится, и тогда он сам подойдет к своему единственному задушевному другу с Марса? Глава 11. Мы ненавидим Малаки Константа за то... Назовите мне хоть что-нибудь хорошее, что вы сделали в жизни, Уинстон Найлс Румфорд. Вот что говорилось в проповеди дальше. «Мы презираем Малаки Константа за то, — сказал Уинстон Найлс Румфорд, — что все фантастическое богатство, плод своего фантастического везения, он тратил только на то, чтобы непрестанно доказывать всему миру, что человек — просто свинья. Он окружил себя прихлебателями и льстецами,

Жертва цепи несчастных случайностей? Вот как? — сказал Румфорд сверху из кроны дерева. — А какую из этих случайностей вы назвали бы самой значительной? Звездный странник наклонил голову на бок. — Надо подумать, — сказал он. — Я вас избавлю от труда, — сказал Румфорд. — Самое главное несчастье, которое с вами стряслось, — то, что вы родились на свет. — А не хотите ли, чтобы я вам сказал, как вас назвали, когда вы родились на свет? Звездный странник замялся на мгновение, испугавшись, что испортит так прекрасно начавшуюся карьеру героя торжеств и празднеств каким-нибудь неверным словом. — Пожалуйста, скажите, — отозвался он. — Вас назвали Малакий Констант, — объявил Румфорд с вершины дерева. Если толпа вообще может быть до какой-то степени хорошей, толпу, собравшуюся в Ньюпорте ради Уинстона Найлса Румфорда, можно назвать хорошей толпой. Они не превращались в неуправляемые многоголовые чудища. Каждый сохранял свою личность, свою совесть. И Румфорд никогда не призывал их действовать заодно. И уж, конечно, не ждал от них ни дружных аплодисментов, ни издевательских криков и свистов. Когда до всех постепенно дошло, что звездный странник, тот самый презренный, возмутительный, ненавистный Малакий Констант, люди в толпе восприняли это каждый по-своему, спокойно, с затаенной грустью, и почти все ему сочувствовали. Ведь это на их совести, на совести, в общем-то, порядочных людей лежало то, что они повсюду символически вешали Константа, вешали его изображение и дома, и на работе. И хотя куколок Малаки они вздергивали не без удовольствия, почти никто не считал, что Констант из плоти и крови заслуживает казни через повешение. Куколок вешали так же беззлобно, как обрезали лишние ветки с новогодней елки или прятали пасхальные яйца. Румфорд со своей древесной кафедры ни одним словом не пытался отнять у него их сочувствие. — С вами произошло несчастье совсем особого рода, мистер Констант, — сочувственно, даже с симпатией, — сказал Румфорд. — Вы послужили живым символом заблудшего грешника для громадной религиозной секты. — Как символ вы для нас не так уж и интересны, мистер Констант, — продолжал он, — но все же вы тронули наши сердца, хотя бы отчасти. Мы сердечно сочувствуем вам, ведь все ваши вопиющие прегрешения — лишь извечные заблуждения, свойственные человеку. «Через несколько минут, мистер Констант, — говорил Румфорд с своей вершины, — вы пройдете по мосткам и пандусам к той длинной золотой лестнице, а потом подниметесь по этой лестнице, войдете в космический корабль и полетите на Титан, теплый и плодородный спутник Сатурна. Там вы будете жить в покое и безопасности, но все же как изгнанник с вашей родной земли. И вы сделаете все это по доброй воле, мистер Констант, чтобы церковь Господа всебезразличного вечно помнила и переживала драму благородного самопожертвования. Нам принесет духовную радость одна мысль о том, — говорил Румфорд с своей вершины, — что вы унесли с собой и ошибочные понимания счастья и несчастья, и самую память, как о ваших богатствах и власти, употребленных в суе, так о всех ваших постыдных и грешных развлечениях.

Может, об этом не стоит и говорить, — негромко сказал Констант. Но все же мне хочется сказать, что я ничего не понял, совсем ничего с той минуты, как оказался на земле. «То есть вы не чувствуете себя полноправным участником событий?» — сказал Румфорд в кроне дерева. «Это вы хотите сказать?» «Это не важно», — сказал Констант. «Я ведь все равно полезу по этой лестнице». «Нет уж, позвольте», — сказал Румфорд скрытой листвой. «Если вы считаете, что мы с вами поступаем несправедливо, тогда, пожалуйста, расскажите о чем-нибудь очень хорошем, что вы сделали хоть раз в жизни, и предоставьте нам решить, не отменить ли наказание, к которому мы вас присудили ради этого единственного доброго дела». «Доброе дело», — сказал Констант. «Да-да». — великодушно подтвердил Румфорд. — Назовите мне хоть что-нибудь хорошее, что вы сделали в жизни, если можете припомнить. Констант думал изо всех сил. Главным образом ему вспоминались бесконечные скитания по лабиринтам пещер. Там ему, хотя и не часто, представлялись возможности быть добрым к Бозу или гармониумам. Но, честно говоря, он этими возможностями творить добро как-то не воспользовался. Тогда он стал думать о Марсе, о том, что он писал в письмах к самому себе. Не может быть, чтобы среди всех этих записей не было ничего свидетельствующего о его собственной доброте. Как вдруг он вспомнил Стоуни Стивенсона, своего друга. У него был друг, и это, конечно, очень хорошо. «У меня был друг», — сказал Констант в микрофон. «А как его звали?» — спросил Румфорд. «Стоуни Стивенсон», — ответил Констант. «Один, единственный друг?» — спросил Румфорд со своей вершины. «Единственный», — сказал Констант. Его бедная душа радостно встрепенулась, когда он понял, что... единственный друг — все, что человеку нужно, чтобы чувствовать себя щедро одаренным дружбой. «Значит, все хорошее, что вы отыскали в своей прошлой жизни, всецело зависит от того, хорошим или плохим другом вы были этому Стоуни Стивенсону». «Да», — сказал Констант. «А помните казнь на Марсе?» «Мистер Констант», — сказал Румфорд с своей вершины, — «где вы сыграли роль палача? Вы задушили человека, прикованного к столбу, на глазах у солдат трех полков марсианской армии». Именно это воспоминание Констант все время старался вытравить из памяти. Это ему почти удалось. Настолько, что он искренне задумался, роясь в памяти, он не был уверен, что казнь состоялась на самом деле. — Я, кажется, что-то припоминаю, — сказал Констант. — Так вот, человек, которого вы задушили, и был ваш лучший, самый дорогой друг Стоуни Стивенсон, — сказал Уинстон Найлс Румфорд. Малыки Констант... лез наверх по золоченой лестнице и плакал. Он приостановился на полпути, и тогда голос Румфорда снова загремел в громкоговорителях. — Ну, как? Чувствуете теперь живой интерес к происходящему, мистер Констант? — окликнул его Румфорд. — Да, мистер Констант чувствовал живой интерес. Он постиг всю глубину собственного ничтожества и с горьким одобрением отнесся бы к любому, кто считал, что он заслужил самые суровые наказания и по делам. А когда он добрался до самого верха, Румфорд сказал, чтобы он не закрывал входной люк. За ним идут его жена и сын. Констант присел на пороге своего космического корабля у последней ступеньки лестницы и слышал, как Румфорд читает проповедь о смуглой подруге Константа, об одноглазой женщине с золотыми зубами по имени Би. Констант не прислушивался

Они умерли на 74-м году жизни. А что, в конце концов, стало с их сыном Хроно? Про то знаю только синие птицы Титана. На 74-м году жизни Малаки Констант был дряхлым, добродушным старичком на полусогнутых ногах. Он совершенно облысел и ходил почти всегда, в чем мать родила, однако тщательно подстригал свою седую вандейковскую бородку. Последние 30 лет он жил в неисправном космическом корабле «Сэлло». Констант и не пытался стартовать на космическом корабле. Он не посмел дотронуться ни до одной кнопки. На корабле «Сэлло» пульт управления был куда сложнее, чем на марсианском корабле. На пульте корабля «Сэлло» Константу представлялся выбор из 273 кнопок, тумблеров, рычажков, все надписи и отметки, на которых были тральфомадорские. Вряд ли стоило развлекаться, играя на таком игровом автомате во вселенной, которая на 1 триллионную состояла из материи, а на дектиллион частей из бархатно-черной пустоты. Констант решился только осторожно попробовать приладить на место талисман Хроно, проверить, правду ли, — говорил Румфорд, — и подойдет ли талисман к энергоблоку корабля. Во всяком случае, форма у него была как будто подходящая. В энергоблок корабля вела дверь, из которой, очевидно, когда-то просачивался дым. Констант ее открыл, увидел покрытую сажей комнату. Под слоем копоти виднелись обгорелые штырьки и валики, которые ни с чем не были соединены. Константу удалось совместить дырочки на талисмане Хроно с этими штырьками, пристроить полоску между валиками. Талисман улегся в узкую ложбинку так ловко, что даже швейцарский часовщик остался бы доволен. Констант обзавелся множеством хобби, которые помогали ему коротать время в целительном климате Титана. Самое интересное его хобби заключалось в том, что он возился с останками Сэлло, тральфомадорского гонца, который сам себя разобрал. Констант провел не 1000 часов, пытаясь снова собрать Сэлло и пустить его в ход. Пока что ему это не удавалось. Констант вначале решил возродить маленького тральфомадорца, надеясь, что Сэлло согласится переправить юного Хроно обратно на землю. Сам Констант на землю не стремился, его подруга Беатриса тоже об этом не мечтала. Но Констант и Беатриса считали, что их сын, у которого вся жизнь впереди, должен прожить эту жизнь среди деятельных и веселых людей на земле. Но к тому времени, как Константу стало 74, можно было уж не торопиться с отправкой юного Хроно на землю. Юный Хроно стал немолодым человеком, ему уже было 42. И он настолько хорошо, настолько тонко приспособился к жизни на Титане, что переправлять его в любое другое место было бы вопиющей жестокостью. В 17 лет Хроно сбежал из своего дома-дворца и стал жить среди синих птиц, самых чудесных существ на Титане. Хроно и теперь жил в их гнездовье, неподалеку от заводей казака. Он носил накидку из их перьев, высиживал их птенцов и знал их язык. Констант больше не видел Хроно. Иногда он слышал в сумерках крики Хроно. Констант не откликался на эти крики. Крики Хроно не предназначались ни для одушевленных, ни для неодушевленных обитателей Титана. Хроно приветствовал криком Фебу, проплывающую в небе луну. Временами, когда Констант собирал титаническую клубнику или пятнистые 2-фунтовые яйца титанических ржанок, он натыкался на небольшой алтарик, сооруженный на открытом месте из палок и камней. Хроно соорудил сотни таких алтарей

появился Хроно, сын Беатрисы и Малыки. Он был в плаще из птичьих перьев, размахивал полами, как крыльями. Он был воплощением красоты и силы. «Благодарю, мать и отец, за то, что вы подарили мне жизнь. Прощайте!» — крикнул он. Потом он исчез, и за ним улетели птицы. Старый Малыки вернулся во дворец. Сердце у него было тяжелое, как пушечное ядро. Он вернулся во дворец только потому, что хотел оставить все в полном порядке. Рано или поздно сюда придет еще кто-нибудь. Дворец должен быть чистым, прибранным, подготовленным к их приходу. Дворец должен поминать добром прежнюю владелицу. Вокруг старого, потертого кресла Румфорда лежали яйца ржанок и дикая клубника, и корзинка с семенами маргариток, и горшочек с перебродившим молочком маргариток. Все это Констант привез для Беатрисы. Это скоро портящиеся продукты. Они не дождутся новых обитателей. Констант отнес их обратно в свою долбленку. Ему-то они были не нужны. Они никому не были нужны. А потом, когда он выпрямил свою старую спину, то увидел, что Селло, маленький посланец Стральфамадора, идет к нему по воде. — Здравствуйте, — сказал Констант. — Здравствуйте, — сказал Селло. — Благодарю вас за то, что вы меня собрали. — Я не ожидал, что у меня получится, — сказал Констант. — Как ни бился, вы не подавали признаков жизни. — Все у вас получилось, —— сказал Селло. — Просто я сам не знал, стоит подавать признаки жизни или не стоит. Он со свистом выпустил воздух из своих ступней. — Пожалуй, пора двигаться, — сказал он. — Вы все-таки хотите доставить послание? — спросил Констант. — Всякий, кто дал себя загнать в такую даль с дурацким поручением, — сказал Селло, — должен хотя бы поддержать честь всех дураков и выполнить поручение до конца. — Моя жена умерла сегодня, — сказал Констант. — Очень жаль, — сказал Селло. — Я бы еще сказал, чем я могу помочь, но Скип как-то заметил, что это самое идиотское и отвратительное выражение в английском языке. Констант потер руки. — Да, на Титане у него друзей не оставалось. Разве что у правой руки есть левая, под пару. Вот и вся компания. — Плохо без нее, — сказал Констант. — Значит, вы все же полюбили друг друга, — сказал Селло. — Всего год назад, по земному счету, — сказал Констант. — Сколько лет прошло, пока мы поняли, что смысл человеческой жизни? Кто бы человеком не управлял? Только в том, чтобы любить тех, кто рядом с тобой, кто нуждается в твоей любви. «Если вы сами или ваш сын захотите вернуться на землю, — сказал Селло, — я вас подброшу по дороге». «Мальчик ушел к синим птицам, — сказал Констант. — Молодец, — сказал Селло. — Я бы и сам к ним ушел, если бы они согласились меня принять». «Земля задумчива, — сказал Констант. «Мы будем там через несколько часов», — сказал Селло. «Корабль в полной исправности». «Здесь очень одиноко», — сказал Констант. «Особенно теперь, когда...» — и он покачал головой. Еще дорогой Селло испугался, что совершил роковую ошибку, предложив Константу вернуться на землю. Эта мысль у него появилась, когда Констант потребовал, чтобы Селло доставил его в Индианаполис, штат Индиана, США. Это неожиданное требование испугало Селло. Индианаполис — далеко не лучшее место для бездомного старика. Сам Селло собирался высадить его возле шахматного клуба в Санкт-Петербурге, штат Флорида, США. Но Констант уперся на своем, как это свойственно старикам. Он хотел в Индианаполис, и все тут. Селла подумал, что у него в Индианаполисе родственники или старые деловые связи, но оказалось, что ничего подобного нет. Я никого в Индианаполисе не знаю. Да и про сам город знаю только то, — сказал Констант, — что прочел в книжке. — А что вы прочли в книжке? — спросил Селла. Ему было очень не по себе. — Индианаполис в Индиане, — сказал Констант, — был первым американским городом, где белого повесили за то, что он убил индейца. Если там живут люди, которые способны повесить белого за убийство индейца, — сказал Констант, — этот город мне подходит. Голова Селла сделал сальто в кардановом подвесе. Ноги Селла горестно зачмокали, переминаясь присосками по железному полу. Он отчетливо сознавал, что его пассажир практически ничего не знает о планете, к которой летит со скоростью, приближающейся к скорости света. Но Констант, по крайней мере, имел при себе деньги. Это все же облегчало положение. У него было около 3000 долларов в самой разнообразной земной валюте. Он их обнаружил в карманах костюмов Румфорда. По крайней мере, он был обут и одет. Одет он был в сидевший на нем мешком, но добротный твидовый костюм с плеча Румфорда, а вместе с костюмом захватил и ключ Фи-бета-каппа. Он болтался на цепочке от часов, пущенный поперек жилета. Селло уговорил Константа взять ключ вместе с костюмом. Констант был одет в хорошее пальто, он был в шляпе и даже в галошах. До земли оставалось не больше часа пути, и Селло торопился придумать что-нибудь, чтобы у Константа была сносная жизнь, пусть даже в Индианаполисе. И он задумал загипнотизировать Константа. Пусть хоть самые последние секунды жизни Константа принесут старику несказанную радость. Жизнь Константа кончится хорошо. Констант и без того находился почти в гипнотическом трансе. Он как завороженный смотрел сквозь иллюминатор в открытый космос. Селла подошел к нему сзади и заговорил ласково и утешительно. — Ты устал. Ты смертельно устал, звездный странник. — Малаки, дедек, — сказал Селла. — Отыщи самую дальнюю звезду, сын Земли, и думай, глядя на нее, как тяжелеют твои руки и ноги. — Тяжелеют, — повторил Констант. — Когда-нибудь ты умрешь, дедек, — сказал Селло. — Это жаль. — Но это правда. — Правда, — сказал Констант, — а жалеть меня не надо. — Когда ты поймешь, что умираешь, звездный странник, — сказал Селло ровным голосом гипнотизера, — с тобой случится чудо. И он рассказал Константу про те чудесные вещи, которые он увидит в своем воображении перед самой смертью. Это будет постгипнотическое внушение. — Проснитесь, — сказал Селло. Констант передернул плечами, отвернулся от иллюминатора. — Где я? — спросил он. — На Тральфа-Мадорском космическом корабле, летящем с Титана на Землю, — сказал Селло. — А, — сказал Констант. — Ну да, — сказал он минуту спустя. — Кажется, я заснул. — Вздремните немного, — сказал Селло. — Пожалуй, надо поспать, — сказал Констант. Он лег на койку и быстро заснул. Селло пристегнул спящего звездного странника к койке, потом он сам пристегнулся ремнями к своему креслу у пульта управления. Он поставил указатели на 3 датчиках, несколько раз проверил цифры на каждом из них, потом нажал ярко-красную кнопку. Он откинулся в кресле. Больше делать было нечего. С этой минуты вся взяла на себя автоматика. Через 36 минут... корабль приземлится возле конечной остановки автобуса в пригороде Индианаполиса, Индиана,